Глава 10. Сеня. Лев, как настоящий мужчина, вышел первым, осмотрелся и позвал. «Пошли». «Она точно ушла?» Деловито полюбопытствовал я, сотрясаясь крупной дрожью. «Нет, вон, за углом стоит, тебя ждет. Ты идешь или останешься сарай охранять?» «Иду», – пробурчала я маленькими шажочками, двигаясь следом за львом. Он расслабленно шагал, а я вертела головой во все стороны, каждую секунду ожидая, что к нам из-за кустов вылетит коза. «Холодно?» Заботливо так поинтересовался лев. «Да», – злобно пробурчала я. «И все из-за тебя. Мог бы и сам от козы убежать, а на твои шорты съесть хотел. Меня ты зачем с собой потащил?» «Скучно одному в догонялки с козой играть, Кнопка». Лев улыбнулся краешком губ. «Нет, это невыносимо. Сколько можно меня оскорблять Кнопкой, чихуахуашеством и прочими обидными словечками?» Я пыхтела от злости, буравила кучерявую макушку льва Дармоедова взглядом и мечтала хорошенько его поколотить. «Блин!» – прошипела я, запнувшись о корягу. «Смотри под ноги внимательнее. У нас в лесу леший такой затейник, особенно ведьмочек любит. За ногу хвать, и нет ведьмы. А нет ведьмы – нет проблем». «Все, достал он меня своими шуточками. Я ему на откуп гнома-матершинника валерьяна отдам», – любезно ответила я. «Не хочу тебя расстраивать, Кнопка, но леший за правую команду играет». «Я-то ему зачем?» «Ну, как зачем? Из твоей шерсти пояс себе свяжет, зимой точно не замерзнет. Лев, давно хотела спросить, а ты по осени сильно линяешь? Робот-пылесос справляется? И еще, а шампунь ты для шелковистой шерсти берешь или обычный? Просто такая шевелюра на ногах – это предмет зависти. Как ухаживаешь?» Лев остановился, обернулся, упер руки в бока и смотрел. Я же задрала голову повыше, обошла его по дуге и гордо шла вперед. А то заладил полторашка, чихуашество, тоже мне гном по вызову. Интересно, а ритуал можно как-то обратно совершить? Или его Любови Ивановне сдать на опыты? Так сказать, новая услуга, мужик к порогу. Отдам его ей, пусть вдвоем сказки сочиняют, надоел. Осталась самая малость, как-то транспортировать этого великана на порог дома Любови Ивановны. Думаю, она не растеряется и быстро найдет применение валерьяну. Вот бы ей еще Эдуарда как-то всучить. «Что ты про шерсть сказала?» Донеслось мне в спину. «Позавидовала, что зимой не мерзнешь», — огрызнулась я, выходя на дорогу. В округе бурлила жизнь. В огородах уже вовсю трудились бабушки в разноцветных платочках. Где-то мычали коровы и кудахтали куры. Казалось, в деревне даже время шло по-другому. Степеннее, медленнее. Атмосфера умиротворения чувствовалась в неспешной жизни всех жителей, занятых своими делами. Возле забора лениво вылизывал шерсть огромный рыжий кот, а за забором резвились маленькие котята. Я переводила взгляд от одного домика к другому. Пока коза. «Самокритично», — тут же ответил лев. Я указала рукой в ту сторону, где в тени раскидистого куста жевала травку та самая любительница завтракать шортами. «Может, не заметит?» — с надеждой предположил лев. «Снимай шорты», — подумав, решила я. «Сейчас. Кнопка, ты не в моем вкусе». «Я тоже умных и сообразительных люблю. Козе шорты твои понравились, давай ей их отдадим и спокойно проскочим». «Гениально. А я как до дома идти должен?» «Если стесняешься, то давай я джинсовку сниму, прикроешься». «Мне твоя джинсовка на одну ногу не налезет». «А ты на ноги не натягивай, прикройся и быстренько мимо пройдем. Снимай давай». «Обойдешься, бежим». «Бежим! В сарае больше не побегу», — уперлась я. «Давай тихо в ту сторону. Заметит, беги прямо до бабушкиного дома. Может, она уже поела или вообще про нас забыла». «Я боюсь», — призналась я. «Прыгать высоко умеешь? В школе через козла прыгала?» «Через настоящего? Нет». «Трудное у тебя было детство, сразу видно, городская. А вот у нас в поселке игра такая традиционная есть. На грани слабоумия и отваги. Называется «Разозли козла». А когда он атаковать будет, прыгай. Сафари по-деревенски. Давай, госпожа ведьма, хотела дом в деревне? Соответствуй». И взял меня за руку, решительно шагая вперед. «Если выживу, убью Анфису. В следующий раз пусть Иракли отправляет смотреть приглянувшуюся недвижимость. Мы очень старались выглядеть незаметно. Даже лев, которого не заметить, вообще трудно, потому что такого гренадера в изящных шортах издалека видно. Лев переместился так, чтобы закрыть меня собой от флегматичной с виду козы, сильно сжал ладонь и широким шагом маршировал вперед. «Не смотри сюда, не смотри», — шептала я себе под нос. Но не вышло. Коза медленно развернулась, остановилась взглядом на недоеденном завтраке и даже перестала жевать травинку. «Бежим?» – дрожащим голосом спросила я. «Иди спокойно», – потребовал лев. Коза, недолго думая, пошла за нами, но в этот раз не нападала. Она, словно завороженная, шагала след в след, ни на шаг не отставая. «Мамочка», – провыла я и сама сильнее сжала его ладонь от страха. «Не верти ты так головой», – раздраженно потребовал лев. 5 метров осталось». Заметив забор бабушки Вари, мы оба, не сговариваясь, ускорили шаг. Коза тоже ускорилась. Мы зашагали еще быстрее. Коза бодрее зашевелила копытцами. Мы побежали, коза тоже. Мы поравнялись с калиткой, лев легким движением ее открыл, впихнул меня, выпрыгнул во двор сам и снова запер калитку. Подневольная «Лева!» — ахнула бабушка Варя, заметив испуганных и чумазых нас. «Да что ж такое? Опять козу дразнил охальник. Я ж не посмотрю, что оглобля вымахал. Так надаю. Неделю сидеть не сможешь». «Ба, это не я. Я вот эту полторашку спасал. Она с козой последний куст крапивы не поделила. Подрались даже, разнимать пришлось». «Врун!» – ахнула я. «А этот взял и подмигнул, широко при этом улыбаясь». «Сенечка!» – сплеснула руками бабушка Варя. «Где ж ты так изгваздалась, милая? А ну давай в ванну марш отмываться. Ой, бедовая девица, прям как Левка мой». «Да не я это!» – возмутилась я. «Иди полотенечко там, вещички свои давай мне в машинку сразу кидай, я тебе сейчас что-нибудь переодеться подберу». Я шла в дом, почему-то сгорая от стыда, хотя моей вины не было. Это все лев и его шорты. На крыльце брезгливо сняла кеды, отставила в сторону и крикнула бабушке Варе. «У вас тапочек не найдется? Ноги грязные, а у вас в доме так чисто». Бабушка Варя принесла мне тапочки и отправила в ванную, не слушая никаких объяснений. И пока я шла в самый конец длинного коридора, где находилась ванная комната, за одной из дверей услышала смех мага Эдуарда и недовольное бурчание льва, шелест одежды. Мага Эдуарда послали в лес к лешему и мавкам, а сам любимец одной конкретной козы вышел в коридор, обмотанный одним лишь полотенцем на бедрах. Мои щеки заолели, взгляд сам опустился на полотенце, насчитал под подшерстком 4 кубика. Я испуганно зажмурилась, прошмыгнула мимо, спряталась в ванной комнате и заперлась изнутри. Включила воду, брезгливо сняла одежду и, облегченно выдохнув, забралась в горячую ванну. Боже, если я выберусь из этой деревни, больше никогда не буду рисовать пентаграммы и вызывать мужиков, даже для таких целеустремленных женщин, как Любовь Ивановна. И даже паспорт Ниночке отдам, только бы выбраться. Я долго нежилась в горячей воде, ожидая, когда дрожь во всем теле пройдет. Вымыла голову, долго терла мочалкой все тело, наконец довольная и раскрасневшаяся, закуталась в полотенце и вышла. В коридоре, на мое счастье, никого не оказалось. Я прошла в комнату, которую на прошлую ночь выделила мне бабушка Варя. Растерлась полотенцем и снова переоделась в мужскую футболку, заботливо сложенную бабушкой Варей на постели. Подхватила свою грязную одежду и понесла в кухню, где у хозяйки дома стояла стиральная машина. Бабушка Варя возилась у плиты, а по комнате распространялись запахи лесных трав. «Все», – по-доброму улыбнулась она. «Давай сюда вещи. Постираем, к вечеру высохнут. А ты садись, Сенечка. Сейчас чаек с травами заварю, да с вареньем». «Спасибо». От души поблагодарила я, загружая вещи в барабан. Выбрала нужную программу, запустила стирку, обернулась и икнула. К чаепитию присоединились 2 братцев. Один, который маг Эдуард, старательно сдерживал ухмылку, а лев Дармоедов как-то очень нехорошо поглядывал на мои голые ноги. «Кажется, мне нужно искать другой дом».